Глава 33. «Может быть, все же обсудим?» Неожиданно спросил Дил, галантно доливая мне в бокал сок. Мы ужинали в зимнем саду, где приятно пахло влажной землей и нежными цветами, отчего казалось, что мы где-то на лесной полянке, а не просто во дворце, за стеклом. Он сначала предлагал вино, но завтра с утра мне работать, так что отказалась. Люблю, когда голова ясная. Тем более именно утром я хотела бы начать вводить первым больным антибиотики. Мне понадобится вся внимательность и терпение, чтобы не пропустить каких-то негативных реакций, если такие случатся. Вдруг выступит аллергическая реакция, я же не знаю. Что именно? Удивилась его вопросу, беря сок в руки и делая пару небольших глотков. Не знаю, из чего они его готовят, но это определенно вкусно. Что-то между арбузом и дыней, я бы сказала. Только при этом еще есть освежающая кислинка. В нашем мире такого нет. Впрочем, тут и еда довольно экзотичная, однако еще ни разу у меня не случилось несварения или чего-то подобного. То ли желудок крепкий, то ли еда примерно из тех же продуктов, что и у нас. Только с виду другая. Наши взаимоотношения. Мужчина не давил, но я видела, что в глазах мелькнула легкая обеспокоенность. За неделю, что провели вместе, мы и правда особенно не разговаривали об этом. «Хорошо, давай», — легко согласилась, складывая руки перед собой, положив вилку. Я банально объелась. Кормили у эльфов вкусно и сытно, так что теперь надо даже будет проследить, чтобы я не стала в конце концов колобком. А то с таким мужским рвением меня накормить, могу ведь и располнеть. Мне бы этого не хотелось. Мы теперь муж и жена, начал Дил издалека. Я терпеливо молчала. Я хотел узнать, когда. Склонила голову к плечу. Он намекает на секс? Когда что? Поторопила, заметив, что он не торопится продолжать свою речь, но мужчина вздохнул и отвернулся, словно бы смутившись. Как легко этих эльфов вывести из равновесия. Или только мне такой достался? В любом случае, выглядело это мило и невинно, словно он раньше не имел дел с женщинами, хотя я знала, что это не так. Это не важно. Это мои проблемы, ты не должна в них лезть, сказал Дил. Теперь мне стало интересно, усмехнулась. Рассказывай. Но эльф лишь покачал головой. Словно не он начал этот тупиковый разговор. Я удивленно приподняла брови. Серьезно? В любом случае, настроение после успешно вылеченного пациента было приподнятым. Тем более я хорошо выспалась за нашу медовую неделю, так что сейчас даже спать пока не хотелось, несмотря на позднее время и светящую луну. Если будешь молчать, то я применю пытки. Сказала шутливо, глядя на мужчину с улыбкой. Дил тут же посмотрел на меня с легкой заинтересованностью. Его явно с одной стороны привлекало это, а с другой — несколько пугало. Впрочем, пускай. И в чем они будут состоять? В его голосе скользнула легкая обеспокоенность, но, судя по виду, похоже, он начал привыкать, что не все, что я говорю, стоит принимать за чистую монету. Вот и хорошо. А то совсем не шутить было бы сложно. А вот увидишь. Встала, обошла стол и потянулась к его ушам, уже давно мечтая, как следует их полапать. Скажешь? Дала ему последний шанс. Мне надо подумать, отозвался он глухо, продолжая смотреть на меня так, словно его сейчас разрывали противоречия. Сам напросился. Наклонилась и лизнула один из острых кончиков. Сначала хотела просто пощупать, но потом решила, что это слишком банально. И каково же было мое изумление, когда Дил тут же громко застонал, а осознанность в его взгляде мгновенно смыла туманной дымкой. Я даже не поверила сначала, лизнув еще раз, но реакция была точно такой же. Судя по всему, уши — это одна из мощнейших эрогенных зон у эльфов. И... да к черту все! Когда еще я смогу воспользоваться моментом и просто расслабиться? Хватит уже собирать в себе комплексы, пора, наконец, просто жить. наклонилась и прошептала мужу на ухо. «Идем в спальню». Пососала мочку, надеясь, что тут будет не так сильно, но все же ощутимо. И не ошиблась. Дил тихо выдохнул, но уже вполне осознанно посмотрел на меня и кивнул, тут же подхватывая на руки. «Ох! Не ожидала, что он настолько силен и сможет держать меня так просто». В спальне мы оказались, кажется, буквально через пару мгновений. Я даже не заметила пути туда, залипнув в лазурно-голубых глазах, пытаясь понять, когда успела заполучить такую красоту в личное пользование. Эльф первым устроился на кровати, укладывая меня сверху, аккуратно поглаживая по спине, словно я могу передумать. Улыбнулась, ощущая, как вал желания затапливает меня с головой. Наклонилась, желая поцеловать, но не успела. «У тебя болит спина?» — неожиданно спросил Дил, тут же становясь серьезным. В его глазах заплясали яркие зеленоватые точки. «Так необычно, у людей такого не бывает». Я замерла, понимая, что момент упущен. Вот зачем он все испортил. Впрочем, неважно. «Да, просто сказала». Поясница пару месяцев уже ноет. «Надо было еще в своем мире к врачу сходить, да не до того было. Давай помогу». Дил тут же сполз с кровати, оставляя меня одну. «Разденься», и он слегка смутился вновь, но мужественно продолжил. «Ложись на живот. Я массаж сделаю». Хмыкнула, оценивающе проходясь взглядом по его фигуре. «А ты умеешь?» — уточнила, прежде чем выполнять указания. «Да». «Всех эльфов обучают, как и базовым навыкам в целительстве», — кивнул супруг. «Ну ладно, попробуем». Скинула сначала вверх, а потом вниз, глядя строго перед собой, а потом легла на кровать. «Я возьму масло», — предупредил меня ушастый, прежде чем полезть к себе в тумбочку. В его руках оказался красивый бутылек с темной жидкостью внутри. «Оно разогревает, так что ты не бойся». «Да, было бы чего бояться. Лишь бы хуже не сделал, но тут только методом проб и ошибок. Если плохо сделает массаж, больше не буду пользоваться этой услугой от него. Вот и все». Легла как велено, положив голову на скрещенные перед собой руки. Дил какое-то время медлил, а потом я ощутила, как его горячие руки коснулись моей спины. Промычала, ощущая, как сильные пальцы мгновенно начали ощупывать каждую мышцу, при этом растирая и разогревая для начала. Спустя пару минут я уже мычала беспрестанно. Эльф оказался по-настоящему профессиональным массажистом, безошибочно находя каждую точку зажима и растирая ее. Это было больно и одновременно хорошо. Особенно, когда становилось легче с каждой минутой. Постепенно болезненность уходила, а зажимов становилось все меньше и меньше. Наконец, их не осталось вовсе, так что массаж стал спокойнее, размереннее и... «Что ты делаешь?» — спросила, буквально задыхаясь от возбуждения. Мужские руки все еще ощущались на спине, но черт его знает, почему было так хорошо, что казалось, это даже лучше 5 оргазмов подряд. Мне еще никогда не делали массаж так, что плавиться от удовольствия начинала каждая клеточка организма. Магия. «Пусть!» «Массаж!» — даже я слышала хитрецу в голосе мужа. «Прекратить? Вот во что он меня втягивает? Впрочем, мне нравится. Мне очень даже нравится. Нет». Открестилась, переворачиваясь на спину, тут же хватая супруга за руки. «Продолжай», — промурлыкала, проведя ладонями вверх, до плеч мужчины, прикрывая глаза от наслаждения. «Сегодня мы не будем останавливаться».